Снова шел дождь. Стренгиард и Изгримнур закончили свой переход через открытый двор совершенно мокрыми. Изгримнур стоял на пороге покоев Джошуа, притоптывая, как возбужденный конь. «Я только что видел жену», — объяснил он. «Она и другие женщины успели уйти еще до прихода Скали и укрылись у ее дяди, Тана Тонруда. Она привела полдюжины моих людей и два десятка женщин и детей. Она отморозила себе пальцы, бедная Гутрун!» «Я очень сожалею, что вынужден был оторвать тебя от нее, Изгримнур, особенно если она не совсем здорова», — извинился принц, протягивая руку старому герцогу. «Ах, да я мало чем могу помочь ей. С ней сейчас наши девочки». Он нахмурился, но в голосе его явственно звучала гордость. «Она сильная женщина и родила мне сильных детей». «И мы найдем способ помочь твоему старшему, Изорну, не волнуйся». Джошуа провел Изгримнура к столу и вручил ему манускрипт Моргенса. «Но может сложиться так, что нам придется выдержать не один бой». Герцог прочитал заклятие мечей, задал несколько вопросов и снова перелистал страницы. «Вот эти стихи, да?» — спросил он. «Вы считаете, что это ключ ко всему происходящему?» «Если ты имеешь в виду ключ, которым можно запереть дверь», — ответил Ернауга, — «то да, мы надеемся на это. И тогда все, что нам нужно сделать, это собрать у себя три меча из пророчества Нисоса, и король Бурь окажется в безвыходном положении». «Но ведь наш мальчик говорил, что меч ситхи уже у Элиаса, а я действительно видел у него какой-то незнакомый меч, когда король отпускал меня в Элвридсхолл. Огромный меч и пристранного вида». «Это мы знаем, герцог», — вмешался Бинебик. «Но сначала нам нужно найти остальные». Изгримнур подозрительно покосился на тролля. «А чего ты хочешь от меня, маленький человек?» «Только помощи. Любой, какую ты мог бы нам оказать», — сказал Джошуа, протягивая руку, чтобы похлопать Римера по плечу. «И Бинебик из Яконука здесь по той же причине». «Может быть, вы слышали что-нибудь о судьбе Мины-Яра, меча Элврита?» — спросил Ернауга. «Вообще-то, мне следовало бы знать это, ибо назначение ордена в том, чтобы собирать подобные знания. Но с давних пор никто не слышал никаких рассказов о Мины-Яре, и след его потерян». «Я слыхал что-то такое от своей бабушки. Она была мастерица рассказывать разные истории», — проговорил Изгримнур. Он задумчиво пожевал ус, стараясь припомнить. «Меч перешел по линии Элврита к Фингелу Кровавому и от Фингела к его сыну Хелдину, а потом, когда Хелдин упал с башни, оставив на полу в своих покоях мертвого Нисоса, офицер Хелдина Игфердик взял его себе вместе с короной Римеров и всем Хейхолтом». «Игфердик умер в Хейхолте», — застенчиво вставил Стренгиард, грея руки над очагом. «В моих книгах он зовется сожженным королем». «Его погубило пламя красного Шуракаи», — сказал Ернауга. «Он был поджарен, как кролик в собственном тронном зале». «Так», — задумчиво сказал Бинебик. Нервный Стренгиард передернулся от жестоких слов Ернауги. «Мины-Яр лежит где-то под стенами Хейхолта, в случайности, если он не был уничтожен огнем красного дракона». Джошуа встал и подошел к очагу, где устремил печальный взор на пляшущее пламя. Стренгиард осторожно подвинулся, чтобы никак не стеснить своего принца. «И то, и другое одинаково плохо», — сказал Джошуа, поморщившись, и повернулся к отцу Стренгиарду. «Вы не принесли мне добрых вестей, мудрые люди». При этих словах Архивариус помрачнел. «Сперва вы убеждаете меня, что единственная наша надежда — собрать вместе это трио легендарных клинков, а потом добавляете, как бы между прочим, что два из трех уже у моего брата, если вообще существуют». Принц недовольно вздохнул. «Что с третьим? Прейрец режет им мясо за ужином?» «Тори», — — сказал Бинабик, взобравшись на стол, чтобы все присутствующие хорошо видели его. «Меч очень великого рыцаря, которым был Камарис». «Меч, сделанный из звездного камня, который разрушил храм Ювениса в Набане», — добавил Гернауга. «Но он, судя по всему, сгинул в морской пучине вместе с Камарисом, когда того смыло с борта в заливе Ферракоса». «Ну вот, видите», — воскликнул принц, — «два меча во владении моего брата, а третий крепко схвачен Великим океаном. Наше дело проклято, даже не начавшись». «Так же невероятно было, что работу Моргенса сумеют спасти из чудовищного пожара, уничтожившего его комнаты», — сказал Гернауга, и голос его был суров. «А мы сможем пробраться сюда, избежав многочисленных опасностей, и прочитаем куски рукописи Нисоса. Но рукопись уцелела и дошла до нас. Надежда всегда есть». «Извините, принц, но оставается только одно», — сказал Бинабик, глубокомысленно кивая через стол. «Мы имеем должность вернуться к архивам и поискам, чтобы разгадывать загадочность Торна и двух других клинков. Мы имеем необходимость отыскивать их очень быстро». «Очень быстро», — закончил Гернауга. «Потому что время, которое мы теряем, драгоценно, как бриллиант». «В любом случае», — вздохнул Джошуа, падая в подвинутое к очагу кресло. «В любом случае нам надо торопиться». «Но я очень боюсь, что наше время уже истекло». «Проклятие! Проклятие! Еще раз проклятие!» — сказал Саймон, сбрасывая со стены очередной камешек в зубы ледяного ветра. Наглимунд, казалось, стоял в бескрайней серой мутной пустоте, огромной горой подымаясь из моря струящегося дождя. «Проклятие!» — заключил он, нагибаясь, чтобы отыскать еще один метательный снаряд на мокрой холодной стене. Сангфугл смерил юношу неодобрительным взглядом. Элегантная шапочка орфиста превратилась в размокшую бесформенную массу. «Послушай, Саймон, выбери что-нибудь одно», — сказал он сердито. «Сперва ты их проклинаешь за то, что они повсюду тащат тебя с собой, как мешок коробейника, а потом богохульствуешь и швыряешься камнями, потому что они не пригласили тебя на дневное совещание». «Я знаю», — сказал Саймон, послав вниз новый камень. «Но я не знаю, чего я на самом деле хочу. Я вообще ничего не знаю». Орфист нахмурился. «Вот что я бы хотел знать, так это чего ради мы торчим здесь? Неужели нельзя найти лучшего места для того, чтобы чувствовать себя одиноким и покинутым? На этой стене холодно, как на дне колодца». Он сильнее застучал зубами в расчете на снисхождение. «Что нам здесь надо?» «Малость дождя и ветра прочищает мозги», — крикнул Таузер, возвращаясь по стене к двум своим товарищам. «Нет лучшего лекарства после большой пьянки!» Старик подмигнул Саймону. Юноша подумал, что старый шут спустился бы давным-давно, если бы не восхитительный вид Сангфугала, трясущегося от холода в великолепном серо-голубом камзоле. «Нет!» — прорычал Сангфугал, несчастный, как мокрая кошка. «Ты, наверное, с годами только молодеешь, а может быть и вовсе впал в детство. Иначе я не могу объяснить твое противоестественное стремление скакать по стенам, как неразумный мальчишка». «Ах, Сангфугл!» — задумчиво сказал морщинистый Таузер, следя за тем, как один из снарядов Саймона плюхнулся в грязную лужу, когда-то бывшую хозяйственным двором. «Ты чересчур... Хо!» — Таузер ткнул пальцем куда-то вниз. «Уж не герцог ли это Изгримнур? Я слышал, что он вернулся». «О, герцог!» — закричал шут, помахав плотной фигуре, появившейся внизу. Человек сощурился и, прикрыв глаза ладонью от косых струй дождя, посмотрел наверх. «Герцог Изгримнур! Это Таузер!» «А, вот кто это!» — закричал герцог. «Будь я проклят, коли это и вправду не ты, старый сукин сын!» «Поднимись к нам!» — крикнул Таузер. «Поднимись и расскажи, какие новости!» «Удивляться нечему», — сардонически сказал Сангфугл, когда герцог двинулся через затопленный двор к лестничному проему. «Единственный, кто мог бы согласиться по доброй воле влезть на эту верхотуру, кроме нашего старого безумца, — это только Риммер. Ему, наверное, даже жарко, раз не все завалено снегом. Изгримнор устало улыбнулся, кивнул Саймону и орфисту, потом повернулся, пожал оплетенную венами руку шута и дружески хлопнул его по плечу. Он был настолько выше и крепче Таузера, что казался медведицей, играющей со своим медвежонком. Пока герцог и шут обменивались новостями, Саймон слушал, продолжая бомбардировать двор, а Сангфугал стоял рядом с видом терпеливого и безнадежного страдания. Вскоре, что, впрочем, неудивительно, разговор перешел от общих друзей и домашних к более мрачным темам. Когда Изгримнор заговорил об угрозе войны и тучах, собирающихся на севере, Саймон почувствовал, что мертвящий холод, который странным образом рассеял пронзительный ветер, вернулся, вызвав резкий озноб. Когда же герцог, понизив голос, упомянул повелителя севера и сразу ушел в сторону, сказав, что некоторые вещи слишком ужасны, чтобы открыто обсуждать их, холод проник в самое существо Саймона. Он всматривался в мглистую даль, где над северным горизонтом нависал черный кулак бури и медленно соскальзывал в темноту, в новое путешествие по дороге снов. Открытый натиск каменной горы, сияние голубых и желтых огней, королева в серебряной маске на ледяном троне и поющие голоса в каменной твердыне. Черные мысли давили его, сокрушая, как обод огромного колеса. Он не сомневался в том, что с удивительной легкостью сделает шаги к теплой темноте, скрытой холодом бури. Это так близко! Так близко! «Саймон!» — прогремело у него в ушах. Чья-то рука схватила его за локоть. Он ошеломленно посмотрел вниз и увидел, что стоит на самом краю стены. Ветер баламутил грязную воду далеко внизу. «Что это ты делаешь?» — поинтересовался Сангфугал, еще раз тряхнув его руку. «Если ты спрыгнешь с этой маленькой стенки, то переломанными костями не отделаешься». «Я хотел...» — проговорил Саймон, но черная мгла все еще туманила его разум. Черная мгла, которая не быстро рассеивается. «Я... Торн?» — громко спросил Таузер, отвечая на какой-то вопрос из Гремнура. Саймон обернулся и увидел, что маленький шут, словно надоедливый ребенок, дергает Риммера за край плаща. «Торн, ты сказал? Хорошо, а почему ты тогда сразу ко мне не пришел? Уж если кто-нибудь и знает что-то о Торне, так это только я!» Старик повернулся к Саймону и орфисту. «Как вы думаете, кто был с нашим Джоном дольше всего? Кто? Я, конечно. Шутил, кувыркался, играл для него 60 лет. И я видел, как пришел ко двору великий Камарис». Он снова повернулся, чтобы видеть герцога, и в глазах его горел свет, какого Саймон никогда раньше не видел. «Я тот человек, которого вы ищете», — гордо сказал Таузер. «Отведите меня к принцу Джошуа быстро!» Казалось, что кривоногий старый шут танцует, так легки были его шаги, когда он тащил к лестнице онемевшего Риммера. «Благодарение Богу и его ангелам!» — сказал Сангфугал, провожая их взглядом. «Я считаю, что нам необходимо что-нибудь влить в себя, чтобы влага внутри гармонировала с влагой снаружи». Он повел все еще покачивавшего головой Саймона, залитой дождем стены вниз, в гулки, освещенные факелами проем лестницы, в защищенное на некоторое время от северных ветров тепло. «Мы признаем твое участие в этих событиях, Таузер», — нетерпеливо сказал Джошуа. «Принц, может быть, для того, чтобы уберечься от всепроникающего холода, замотал горло плотным шерстяным шарфом. Кончик его тонкого носа покраснел». «Я только, если можно так выразиться, подготавливаю почву, ваше высочество», — благодушно сказал Таузер. «Если бы у меня была кружечка вина, чтобы промочить горло, я сразу бы перешел к сути дела». «Изгримнур», — простонал Джошуа, — «будь добр, найди почтенному шуту что-нибудь выпить, а не то, боюсь, мы до самых Эйдентит не дождемся конца этой истории». Герцог Элвридсхола подошел к кедровому шкафу, стоявшему возле стола Джошуа, и нашел там кувшин перуинского красного вина. «Вот», — сказал он, протягивая Таузеру наполненный кубок. Старик сделал глоток и широко улыбнулся. «Не вина он хочет», — подумал Риммер, — «а внимание. Эти времена тяжелые для молодых, чья сила нам так нужна. Что уж говорить о старом трюкаче, хозяин которого уже 2 года как умер». Он смотрел на сморщенное лицо шута, и на мгновение ему показалось, что из-за завесы морщин проступает другое, детское лицо. «Боже, даруй мне быструю достойную смерть!» — взмолился Изгримнур. «Не допусти меня стать одним из этих старых дураков, которые, сидя по ночам у костра, рассказывают молодым, что в этом мире никогда уже не будет так хорошо, как прежде». «И все-таки», — думал герцог, возвращаясь к своему креслу и прислушиваясь к волчьему вою ветра за окном, «все-таки на этот раз в этих рассказах, может быть, и есть доля истины. Может быть, мы и на самом деле видели лучшие времена. Может быть, впереди и вправду нет ничего, кроме проигранной битвы с наступающей тьмой». «Видите ли», — говорил Таузер, — «меч Камариса не сгинул в океане вместе с ним». Сир Камарис отдал его на сохранение своему оруженосцу Колмунду из Ростанби. «Отдал свой меч?» — удивленно спросил Джошуа. «Судя по тому, что я о нем слышал, это очень не похоже на Камариса Савинита». «Ха! Но вы ведь не знали его в тот последний год. Да и как вы могли? Вы тогда только что появились на свет!» Таузер сделал еще глоток и задумчиво уставился в потолок. «Сир Камарис стал странным и даже жестоким после того, как умерла ваша мать, королева Эбека. Он был ее рыцарем, вы знаете, и готов был поклоняться даже каменным плитам, по которым она ступала, как будто она Элисия, Матерь Божья. Мне всегда казалось, что он винил себя в ее смерти, словно он мог излечить ее болезнь силой оружия или частичкой своего сердца. Несчастный безумец». Заметив нетерпение Джошуа, Изгримнур наклонился вперед. «Итак он отдал звездный меч Торн своему оруженосцу». «Да, да», — раздраженно ответил старик, недовольный тем, что его прерывают. «Когда Камарис пропал в море острова Хача, Колмунд взял Торн себе. Он вернул земли своей семьи на Фростмарше и стал бароном довольно большой провинции. Торн был известен всем, и когда враги видели этот меч, а его нельзя было ни с чем спутать, черный, блестящий, с яркой серебряной рукояткой, красивое, страшное оружие, ужас поражал их, и никто не смел обнажить клинка. Колмунду редко приходилось вынимать его из ножен». «Так значит, он пребывается в Ростанби?» — возбужденно спросил из своего угла Бинабик. «Это 2 дня пути от места, где мы сейчас сиживаем». «Нет, нет, нет!» — рявкнул Таузер, передавая Изгримнуру кубок, чтобы тот налил еще вина. «Если ты наберешься терпения и немного подождешь, тролль, я расскажу вам все до конца». Прежде чем Бинабик, принц или кто-нибудь другой успели ответить, Ярнауга, сидевший на корточках перед очагом, встал и склонился над маленьким шутом. «Таузер!» — сказал северянин, и голос его был тверд и холоден, как лед на соломенной крыше. «Мы не можем ждать! С севера надвигается смертоносная тьма, холодная роковая тень. Нам необходим этот меч, ты понимаешь?» Он наклонился к самому лицу Таузера. Клочковатые брови маленького человечка тревожно взлетели вверх. «Мы должны найти Торн! Потому что скоро сам король бурь будет стучаться в нашу дверь!» Таузер ошалело смотрел, как Ярнауга также спокойно опускается на корточки очага, выставляя острые костлявые колени. «Что ж», — подумал Изгримнур, — «если мы хотели, чтобы эти новости кочевали по всему Наглимунду, то теперь мы этого добились. Однако похоже, что старик все-таки засунул репей под седло Таузеру». Прошло несколько мгновений, и шут, наконец, оторвал взгляд от свирепых глаз северянина. Когда он повернулся к остальным, стало ясно, что старик больше не наслаждается своей неожиданной значительностью. «Колмунд», — начал он, — «сир Колмунд слышал рассказы о великой сокровищнице дракона Игьярика высоко на вершинах Урмсхейма. Говорили, что там лежит величайшее сокровище мира. Только житель равнины может иметь желание искать горного дракона, да еще и из-за золота, — с отвращением сказал Бинебек. Мой народ большую давность уже живет возле Урмсхейма, но только в благодарность тому, что мы не ходим туда. «Но, видите ли, — отозвался Таузер, — многие поколения считали дракона просто старой сказкой. Никто его не видел, никто не слышал ничего о нем, кроме рассказов путешественников, потерявших рассудок в снегах Урмсхейма. А у Колмунда был меч Торн, волшебный меч, и с ним он не боялся идти на поиски тайного сокровища волшебного дракона». «Что за глупость?» — сказал Джошуа. «Разве у него не было всего, чего только можно желать? Могущественное баронство, меч героя. Почему он погнался за этим бредом сумасшедшего?» «Будь я проклят, Джошуа!» — выругался Изгримнур. «А почему люди вообще что-то делают? Почему они повесили нашего господа Узириса вверх ногами? Почему Элиас бросает в тюрьму родного брата и заключает договор с мерзкими демонами, когда он уже верховный король всего Светлого Арда?» «Есть что-то в натуре смертных мужчин и женщин, что заставляет их мечтать о несбыточном», — сказал Ернауга от очага. «Иногда то, чего они ищут, находится за пределами понимания». Бинебек легко спрыгнул на пол. «Слишком очень много разговаривания о том, на что никогда не хватит нашего понимания», — сказал он. «Наш вопрос все еще один и тот же. Где меч? Где Торн?» «Он потерян где-то на севере. Вот где», — сказал Таузер. «Я никогда не слышал, что сир Колмунд вернулся из путешествия. Говорили, правда, что он стал королем гюнов и до сих пор живет там, в ледяной крепости». «Похоже, что к этой истории примешаны древние воспоминания об Эннелуке», — задумчиво сказал Ернауга. «Колмунд дошел, по крайней мере, до монастыря святого Скенди в Хедстеде», — неожиданно вмешался отец Тренгьярд. Он выходил и успел вернуться так быстро, что никто не заметил его недолгого отсутствия. На впалых щеках архивариуса играл легкий румянец удовольствия. «Слова Таузера вызвали одно воспоминание. Мне казалось, что в архиве были некоторые монастырские книги Ордена Скенди, уцелевшие во время пожара времен войны на Фростмарше. Вот приходно-расходная книга на год основания 1131-й. Видите, здесь перечислено снаряжение экспедиции Колмунда». Он гордо передал книгу принцу. Джошуа поднес ее ближе к свету. «Сушеное мясо и фрукты», — с трудом прочитал он, силясь разобрать выцветшие строки. «Шерстяные плащи, две лошади». Он поднял глаза. «Здесь говорится об отряде из дюжины и одного, 13. Он передал книгу Бинебеку. Тролль примостился рядом с Ернаугой и углубился в чтение. «Значит, с ними случилось несчастье», — сказал Таузер, снова наполняя свой кубок. «Я слышал, что, когда они вышли из Ростанби, их было более 2 дюжин отборных бойцов». Изгримнур наблюдал за троллем. «Он, конечно, умен», — думал герцог, — «хотя я все равно не доверяю этому племени. И почему он имеет такое влияние на этого мальчика? Не уверен, что мне это нравится, хотя истории, которые они оба рассказывают, видимо, по большей части правда». «Ну и что в этом толку?» — спросил он вслух. «Если меч потерян, так тут уж ничего не сделаешь. Нам бы лучше подумать об обороне». «Герцог Изгримнур», — сказал Бинебек, — «вы не имеете понимания. У нас нет выбора. Если король Бури действительно наш общий враг, с чем, я думаю, мы все с несомненностью согласились, то вся наша надежда — это владение 3 мечами. 2 находятся в недоступности. Остается только Торн, и мы имеем должность найти его, если только нахождение возможно». «Не надо меня учить, маленький человек», — зарычал Изгримнур, но Джошуа устало махнул рукой, чтобы прекратить разгорающийся спор. «Теперь потише», — сказал принц. «Пожалуйста, дайте мне подумать. У меня голова трещит от всех этих безумных идей, наваленных одна на другую. Мне нужно немного тишины». Стренгерт, Ернауга и Бинебек изучали монастырскую книгу и манускрипт Моргенса, переговариваясь шепотом. Таузер потягивал свое вино. Изгримнор тоже налил себе кубок и угрюмо прихлебывал из него. Джошуа сидел неподвижно, глядя в огонь. Усталое лицо принца выглядело, как натянутый на кость пересохший пергамент. Герцог Элвридсхолла с трудом мог смотреть на него. «Его отец выглядел ничуть не хуже в последние дни перед смертью», — размышлял Изгримнур. «Хватит ли у него сил выдержать осаду, которая, по всей видимости, скоро начнется? Хватит ли у него сил выжить самому? Он всегда был ученым, беспокойным человеком, хотя, честно говоря, с мечом и щитом он тоже молодец». Не раздумывая, герцог встал, подошел к Джошуа и положил медвежью лапу ему на плечо. Принц поднял глаза. «Ты сможешь выделить мне хорошего человека, старина? У тебя есть кто-нибудь, кому знакомы северо-восточные земли?» Изгримнур задумался. «У меня есть два или три таких человека. Фрекке, пожалуй, слишком стар для такого путешествия, о каком ты думаешь. Айнскалдер не уйдет от меня, пока я не выкину его из ворот Наглимунда на острие пики. К тому же его свирепость понадобится нам и здесь, когда битва станет горячей и кровавой. Он как барсук, дерется лучше всего, когда загнан в нору». Герцог помолчал. «А вот, пожалуй, Слудига я могу тебе дать. Он молод и здоров, а кроме того, очень неглуп. Да, Слудиг — это тот, кто тебе нужен». «Хорошо». Джошуа медленно наклонил голову. «У меня есть 3 или 4 человека, которых можно послать. А маленький отряд лучше, чем большой». «Смотря для чего». Изгримнур оглядел теплую надежную комнату и снова подумал, не гонятся ли они за призраком, не заморозила ли зимняя погода их мозги, мешая принять правильное решение. «Для того, чтобы отправиться на поиски меча Камариса, дядюшка Медвежья Шкура», — сказал принц, и тень улыбки промелькнула по его бледному лицу. «Это, конечно, безумие, и все, на что мы опираемся, — это старые сказки и несколько слов в пыльных потускневших книгах. Но этой возможностью нельзя пренебрегать. Месяц Ювен, а на дворе зимние бури. Этого не могут изменить никакие сомнения». Он тоже оглядел комнату, задумчиво сжав губы. «Бинабек из Яконука», — наконец позвал принц, и тролль поспешил к нему. «Поведешь ли ты отряд на поиски Торна? Ты знаешь северные горы лучше всех присутствующих, кроме разве что Ярнауги, который, надеюсь, тоже пойдет с вами». «Я был бы полон чести, принц», — сказал Бинабек и упал на одно колено. Даже Изгримнор был вынужден улыбнуться. «Я тоже благодарен за честь, принц Джошуа», — сказал Ярнауга, вставая. «Но не думаю, что мне следует идти. Здесь, в Наглимунде, я принесу больше пользы. Ноги у меня старые, но глаза все еще остры. Я помогу Стренгьярду в архивах, ибо много еще вопросов, требующих ответа, много еще неясного в истории короля Бурь и меча Миниара. Кроме того, могут возникнуть и другие обстоятельства, при которых вам понадобится моя помощь». «Ваше высочество», — вступил Бинабек, — «если в остаточности есть незаполненное место, могу ли я иметь ваше разрешение брать с собой юного Саймона? Морген спросил в последнем послании, чтобы за мальчиком присматривал мой наставник. С его смертью это становилось моей обязанностью, и я не имею желания от нее уклоняться». Джошуа был настроен скептически. «Ты думаешь присматривать за ним, взяв в опаснейшую экспедицию вне нанесенные на карты северные горы?» Бинабек поднял брови. «Большими людьми не нанесенные, это возможно, но это общий двор моего народа, кануков. Кроме того, я не питаю уверенности, что более безопасно оставить его в замке, готовом к воеванию с верховным королем». Принц поднял ладонь ко лбу, как к источнику невыносимой боли. «Наверное, ты прав. Если бы наши слабые надежды оказались тщетными, не нашлось бы безопасного места для тех, кто сражался на стороне лорда Наглимунда. Если мальчик согласится, можешь взять его». Принц опустил руку и похлопал Бинабека по плечу. «Что ж, хорошо, маленький человек. Маленький, но отважный. Возвращайся к своим книгам, а завтра с утра я пришлю тебе 3 добрых эркинлендеров и Слудига, человека из Гримнура». «Приношу все благодарности, ваше высочество», — серьезно кивнул Бинабик. «Но я думаю, что очень лучше будет уезжать завтра ночью. Это будет очень маленький отряд, и наша лучшая надежда — это не призывать недоброе внимание». «Да будет так», — сказал Джошуа, вставая и поднимая руку как бы в благословении. «Кто может знать, совершаем ли мы безумство или встаем на путь к спасению? Вас следовало провожать звуками фанфар и оваций, но безопасность важнее славы, и отныне тайна будет вашим паролем. Знаете, что в мыслях мы с вами». Изгримнор помедлил, потом наклонился и пожал маленькую руку Бинабика. «Чертовски странно все это», — сказал он. «Но да хранит вас Господь. Если слудик поначалу будет сварливым, не сердитесь на него. Он вспыльчив, но сердце у него доброе, а преданность его сильна». «Спасибо вам, герцог», — ответил тролль. «Мы имеем нужду в благословениях вашего бога. Мы отправляемся в неизвестность». «Как и все смертные», — добавил Джошуа. «Рано или поздно».